Глава 6. Мы провели около часа, болтая и попивая напитки. Гости продолжали собираться. Видимо, ожидалось прибытие всех приглашенных. Разговор почти полностью взял на себя Рэй, рассказывая множество забавных историй. Я смеялась, не переставая. Общество мужчины было мне приятно. Нужно признать очевидную истину. Меня тянет к князю. И больше не ощущаю себя хозяйкой положения, как раньше в общении с другими мужчинами. Не знаю и не могу спрогнозировать, как поступит князь в следующую минуту. Смогу ли я справиться с Рэем, в случае, если наши интересы столкнутся. Мой долг — защитить делегацию. Но я уже сейчас понимаю, что в этот раз я столкнулась с тем, кого мне вряд ли удастся победить, во всяком случае, силовыми методами. Впрочем, не стоит загадывать вперед. Может, обойдется, и нам с Рэем не придется воевать. На краю сознания маячит мысль о том, что послы будут недовольны, когда узнают о моем продолжительном внеплановом общении с князем. Я их не предупредила, а мы ведь договаривались. Но так уж сложились обстоятельства. Рэй, будто чувствуя, что мыслями я отдаляюсь от него, усилил напор. Обаяние мужчины окутывает меня, словно сеть. Завораживающий голос, теплый внимательный взгляд и исходящая от Рэя уверенность и сила. То, о чем говорили местные жители. Княжеская сила. Я ведь ее тоже ощущаю, но она не давит. Наоборот, манит. Как разительно этот мужчина отличается от того холодного, безэмоционального истукана, которого я узрела при первой нашей встрече в зале, где проходил прием послов. Не хочу сейчас ни о чем думать. Решила в этот вечер забыть обо всем и окончательно расслабилась. Похоже, все собрались, поскольку наметились изменения. Гаснет все магическое освещение, и гул голосов затихает. Заиграла приятная музыка. С удовольствием к ней прислушиваюсь и краем глаза отмечаю появление своей верной спутницы, огненной элементалии. Мы с ней замерли в предвкушении. Сначала мелодия была тихой, но постепенно начала набирать обороты. Снова вспыхнул свет, только теперь он был не по краям, а шел снизу, освещая свободное пространство площадки. Кавалеры начали приглашать своих спутниц на танец, выводя их на освещенное пространство. Красивая музыка льется, заполняя все пространство, манит и зовет. Вопросительно взглянула на князя. Мужчина улыбается и не отрывает от меня взгляда. Кажется, окружающее действо Рэя мало волнует. «Присмотрись к танцующим», сказал мужчина, но сам даже не посмотрел в сторону пар на площадке. Взгляд Рэя, вопреки его словам, не отпускает. Нехотя все-таки отвела глаза и посмотрела на танцующих. Пока ничего не замечаю. Но не стала торопить события, спрашивая, к чему присматриваться, поняв, что князь любит предвосхищать события. А то опять обвинит меня в нетерпеливости. Смотрю и понимаю, что что-то изменилось. Что же выпадает из картины мира? Мне кажется, или... Я удивлена. Снова поворачиваюсь к Рэю, вопросительно подняв брови. «Глаза тебя не обманывают. Они действительно парят». Над танцующими стали подниматься пары. Мало, насчитала всего 4 поднявшихся пары. Медленно продолжая танцевать, эти пары воспаряют все выше, оставив остальных внизу. Такое ощущение, что танцуют на твердой поверхности, но ветерок, колыхающий их одежду, наглядно доказывает, твердой поверхности под ними нет. «Они летают. Но я не чувствую магии. И это не похоже на заклинание левитации. Они бы не смогли так двигаться». «Все дело в магии самого места. Однако, как видишь, далеко не всем удается взлететь». Неожиданно Рэй оказался совсем близко от меня и склонился в поклоне. «Разреши пригласить тебя на танец». Я чего-то испугалась. Руки вновь начали дрожать, когда я согласно вложила свою ладонь в протянутую мне руку. Мы направились к танцующим. Музыка пленяет, практически сразу отдалась ее особому ритму. Пожалуй, могу смело назвать Рэя своим самым лучшим партнером из всех, с кем мне раньше приходилось танцевать. Идет уверенно и будто живет этим танцем. Я чувствую это. Впервые встречая мужчину, готового полностью раскрыться музыке. В детстве я ощущала это только от танцев мамы, таких как она. И лишь однажды, последний раз танцуя для Дана, смогла достичь подобного состояния сама. Я не знала, смогу ли сейчас танцевать с той же отдачей. Неуверенность рождает страх. И вот я уже готова споткнуться, но Рэй держит крепко, я понимаю, упасть он мне не даст. Успокаиваюсь, и мне, наконец, удается услышать, о чем шепчет музыка. Она, оказывается, не шепчет, кричит. Мои движения становятся плавными и в то же время порывистыми. Взметнулась ткань платья, становясь моими легкими крыльями. Я уже не я. Я вольный ветер. Великолепная, величественная. И в то же время такая простая и веселая музыка зовет меня в полет. Я свободна, своенравна. Танцую, закручиваясь в вихре. Парю, кружу, извиваюсь. Только легкость и беззаботное веселье. Но что-то мне мешает, держит. Рванул на свободу. Ветер удержать нельзя. Но нет. Одна попытка, другая. Веселый ветерок превращается в злую бурю. Но это не помогает. Нечто властное и уверенно держит, ни на секунду не отпуская. Может ли быть хозяин у ветра? Буря стихает. Открываю глаза и попадаю в плен ярко-голубых глаз. У ветра не может быть хозяина, но всегда есть небо. Взгляд вниз заставил меня испуганно прижаться к своему партнеру. Площадки внизу практически не видно. Мы парим, танцуя среди облаков. Еще долго мы не прерывали свой танец и наслаждались льющейся из ниоткуда прекрасной музыкой. А потом наступил рассвет. Солнце было именно таким, каким бывает, только просыпаясь и давая начало новому дню. Несмелые лучи пробились сквозь облака, разгоняя тьму. В утреннем свете наш с Рэем танец обрел новые краски, став более нежным и плавным. А солнце все увереннее утверждало в своих правах. Становилось жарко, и мы стали постепенно опускаться, пока снова не оказались на площадке. Настало время возвращаться. Вместе с князем мы совсем недавно провожали, а теперь встретили солнце. И это было незабываемо. Когда шли по стеклянной дороге, бездны под ногами, я перестала бояться, потому шагала уверенно и смело. Тихо спросила. «Так почему кто-то взлетает, а кто-то нет?» «А ты не догадалась?» Неопределенно пожала плечами. «Хочу услышать ответ от Рэя». «Просто некоторые нашли тех, с кем могут летать». «Что это означает? Те, кто летает, предначертаны друг другу? Нашли свою истинную пару? Единение душ? В конце концов, любят друг друга?» Рэй улыбнулся. «Ти, нет никаких предначертаний, предназначений и прочего. И даже не о любви идет речь, хотя в чем-то очень близко. Мы с тобой можем летать вместе, в принципе, это все. Вот ты меня любишь?» Вопрос заставил испуганно отпрянуть, я бы упал с дорожки, но Рэй успел поймать, прижав к себе. Его глаза смеются. «Чего ты испугалась, Ти? Скажи. Девушки этот вопрос не очень любят, но... Сколько тебе лет? Я так понимаю, ты несколько старше, чем кажешься по меркам своей империи». Насупилась. «Мне не так уж и мало лет, по любым меркам». «Да ну? А по сути, ты еще такой ребенок. Нет, я не говорю обо всех аспектах жизни. Ты когда-нибудь любила кого-нибудь?» «Вот что он пристал?» Чувствую, что начинаю злиться. «Какое его дело?» Молчу. А Рэй непонятно чему радуется. Кажется, мужчина смеется надо мной. «Знаешь, думаю, нет, не беда. Скорее всего, дело в том, что ты пока еще не до конца повзрослела. Или тебя кто-то однажды обидел, и ты закрылась. Я буду следить и ждать. И именно я окажусь рядом тогда, когда ты будешь готова раскрыться. Никого другого к тебе не подпущу». «Ага, сейчас. Что Рэй себе возомнил? Неужели планирует удерживать на своей земле? Пусть даже не надеется, все равно сбегу. Больше всего не люблю, когда меня к чему-либо принуждают. А если и не сбегу, то вряд ли князь дождется того, что я когда-нибудь раскроюсь». Свои возражения решил пока не озвучивать. «Почему ты все это говоришь? Что-то не верится, что ты сам воспылал ко мне чувствами». Рэй остается спокойным, на мою подначку с виду не обиделся. И у меня возникло чувство, что действительно я маленький капризный ребенок, который пытается спорить со взрослым мудрым дядей. Это Раздражает. Нет, бесит. Мой спутник, возможно, почувствовав мое настроение, а, возможно, и просто не захотев отвечать, резко сменил тему. Устала. Голос такой теплый, заботливый при этом. До этого вопроса я усталости не чувствовала. Но стоило ему прозвучать, я поняла, насколько вымотана. Энергетически затратные полеты во время ужина с князем, бессонная ночь, проведенная в бесконечно прекрасном танце, множество новых впечатлений. Глаза слипаются, ноги подкашиваются, во всем теле ломота. Еще бы. Сразу столько физических упражнений. Понимаю, что хочу только одного. В теплую мягкую постель и как можно быстрее. Долго нам еще идти? Не очень. Рэй берет меня на руки, а у меня нет ни сил, ни желания ему противостоять. Подмерный ритм его шагов засыпаю. Разберусь со всем потом. Вот только немного отдохну и... Мне снились сны о полетах и бесконечном ярко-голубом небе.